Разрешите узнать, чем обязан? О, да ведь это же Нервульф! Или я ошибся? Нет, это действительно я собственной персоной, скромно сознался Вульф. Позвольте войти в дом и сказать вам несколько слов, мистер Красицкий. Я написал вам письмо, но не получил ответа. А вчера сказал вам обо всем по телефону, однако вы ответили, что не согласны. Светловолосый атлет перебил его. Нет, уже все в порядке. Вы, значит, решились? Да, я решил принять предложение. Письмо я вам отправил, но оно, видимо, не дошло. Когда вы сможете приехать? В любое время, когда вы захотите, хоть завтра. У меня тут есть старательный помощник, который сможет полностью меня заменить. Вместо того, чтобы высказать радость по этому поводу, Вульф нахмурился и тяжело вздохнул. Потом сказал, «И все же нельзя ли мне войти для начала? Я непременно должен присесть». Реакция Вульфа была мне вполне понятна. Да, разумеется, ему только что сообщили нечто весьма приятное, но он тут же узнал, что это радостное известие он мог бы получить завтра почтой, если бы остался дома. Такой удар было не так-то легко перенести. По крайней мере, для этого требовалось вначале присесть, ведь Вульф терпеть не мог, когда ему приходилось покидать дом. Он старался... Но самое главное, он предпочел бы ворваться в комнату, где его в засаде поджидает трое смертельных врагов, только бы не садиться в машину. Настолько он боялся на ней ездить. В данном случае у него просто не оставалось иного выхода. В фешенебельном старом доме на 35-й улице, владельцем которого он был и в котором помещалось его частное детективное бюро, проживало всего 4 человека. Во-первых, он сам. Во-вторых, я, его ближайший сотрудник. Третьим был незаменимый Фриц Бреннер, который выполнял работу по дому и стряпал, тогда как четвертый обитатель дома Теодор Хорстман отвечал за 10 тысяч орхидей, которые росли в оранжереях на крыше. Самым скверным сейчас было то, что эта четверка распалась. Из Иллинойса пришла телеграмма, что мать Теодора серьезно больна, и ему следует немедленно приехать. Вульф, который имел обыкновение проводить среди своих орхидей 4 приятных часа в день, и всегда пользовался такой возможностью, даже если у него было полно работы, вынужден был сам взять на себя все заботы о своих ценных растениях и совершенно замучился. Фриц и я, конечно, могли бы прийти ему на помощь, однако ничего не понимали в садоводстве. Крики о помощи Вульф разослал во все 4 стороны света. Едва от Теодора пришло известие, что срок возвращения он назвать не может. Совершенно неясно, будет это через 6 дней или через 6 месяцев. Однако найти человека, которому Вульф мог бы доверить свое сокровище, было не так просто. Об Эндрю Красицком, который сейчас стоял перед нами, Вульф слышал давно. Но только когда узнал, что тот успешно скрестил 2 цветка, вопрос решился для него окончательно. Он должен был любой ценой иметь у себя этого Красицкого. Вначале Вульф написал ему, но не получил ответа. Потом позвонил по телефону и получил отказ. Позвонил еще раз и снова безрезультатно. Наконец он отчаялся настолько, что в это сырое декабрьское утро послал меня в гараж за машиной. Когда я подъехал к дому, он уже стоял на тротуаре в шляпе, в пальто и с выражением суровой решимости на лице, намереваясь нанести персональный визит Красицкому в Вестчестер. Это решение явно далось ему нелегко, и вот Красицкий объявляет, что уже отправил письмо с согласием приехать. «Мне обязательно надо присесть», — сказал Вульф с твердостью в голосе. Но его желанию не суждено было исполниться. Во всяком случае, она исполнилась не сразу. Красицкий ответил, что Вульф, конечно, может входить и располагаться у него в доме, но сам он как раз собирается в оранжерею, а потому ему волей-неволей придется покинуть нас. Я позволил себе высказать предложение, чтобы мы с Вульфом вернулись в город к своим собственным орхидеям, и Вольф поработал бы в оранжереях до приезда Красицкого. Это напомнило Вольфу о моем существовании. Он представил нас, и мы с Эндрю обменялись рукопожатиями. Красицкий предложил поглядеть на один из выведенных цветков, который цветет у него в оранжерее. Вольф проворчал, что не видит в этом особой необходимости. «Это необычное растение», — сказал Красицкий, и было видно, что его просто распирает от гордости. «У нее 19 побегов». «Великий Боже!» — завистливо воскликнул Вольф. «Тогда я просто должен на нее поглядеть». Мы, стало быть, не пошли в дом, чтобы передохнуть с дороги, не отправились к машине, чтобы возвращаться, мы последовали за Красицким, который вначале шел той же дорогой, по которой мы явились к нему в домик, но затем свернул налево. Молодой человек, посыпавший грядку торфом, сказал Красицкому: «Вы проспорили мне 10 центов, Энди. Снег так и не выпал».